Славные машиностроители чешут затылки, однако отвечают в духе времени. Мы выпустим данные рессоры сверхплана. Всего одна просьба. Дайте нам прокат для рессор. Министр спешит к прокатчикам. Товарищи славные прокатчики, дайте нам, пожалуйста, сверхплановый прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики, чтобы возить на них картошку. Прокатчики тут же отвечают. Мы дадим вам прокат для рессор, но для этого нам требуется металл. Министр едет к металлургам. Товарищи славные металлурги, вы прекрасно потрудились над выполнением плана, но надо еще лучше. Обращаюсь к вам с просьбой, дайте нам металл, чтобы сделать из него прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики, чтобы возить на них картошку, чтобы она не погнила. Металлурги отвечают незамедлительно. Будь сделано. Только просим. Подбросьте нам руды. Министр тут же летит на горный комбинат, пока там не кончилась рабочая смена. Товарищи славные горняки, нам требуется ваша славная руда, чтобы сделать из нее металл, чтобы сделать из него прокат, чтобы делать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики, чтобы возить на них картошку, чтобы она не погнила. Очень радовался министр. Все так складно у него получается. Прошел всю технологическую цепочку и добрался, можно сказать, до самых глубин, до истока. Отвечают бравые горняки славному министру. Все сделаем, товарищ министр. Мы момент понимаем. Всего одна к вам просьба. Не успеваем мы из карьера руду вывозить. Не хватает транспортных средств. Дайте нам 100 грузовиков. Тогда мы все непременно дадим руду. Уважим. Что делать? Министр летит обратно на автомобильный завод. Товарищи славные строители грузовиков, нам срочно нужны ваши сверхплановые грузовики, чтобы вывести из них руду из карьера, чтобы выплавить из нее металл, чтобы сделать из него прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики, чтобы привезти на них картошку, чтобы она не погнила. И, не дожидаясь ответа, поспешил к машиностроителям. Я написал эту сказку несколько лет назад и не сразу заметил, что получилась не сказка, а задача на выживание. Поскольку до сего времени сказку опубликовать не удалось, я стал рассказывать ее вслух нашим хозяйственникам в надежде услышать, есть ли выход, и вообще, что делать. Большинство сходилось на том, что перед нами типовой заколдованный круг, который очень трудно расколдовать, ибо обычными логическими средствами он не решается. И лишь Владимир Федорович предложил неожиданный ответ. «Надо хотя бы один раз пропустить». «Чудеса, не правда ли? А главное, до чего просто?» «Вот вам еще одна задача на выживание. Даны две страны — А и Б. В стране А имеется избыток рабочей силы. Там 1 миллион безработных. В стране Б, наоборот, ощущается нехватка рабочих рук. Имеется 1 миллион рабочих мест — но они бездействуют, так как не хватает людей. Спрашивается, какая из двух стран, А или Б, находится в более предпочтительном экономическом положении? Вывод однозначен. Надо хотя бы один раз пропустить. Иными словами, создать резерв в зоне плана, чтобы не жить на натянутом канате. Большая у нас страна, всего в ней вдоволь. Так что же, в нашей державе не стало умных голов, чтобы решить задачу на выживание? Создать зону резерва для экономики? Ведь это же совсем просто. Но над всеми мудрыми головами висел дамоклов меч, так что о том, чтобы один раз пропустить, и не заикайтесь. Все же пропустить надо. Но как пропустить, чтобы не сорвать намеченного? Снова отправляюсь к Владимиру Федоровичу. Тот за словом в карман не лезет, его концепция давно продумана. Пропустить? Разве мы уже не пропустили? Мы срок пропустили, теперь наверстываем. Предлагаю установить на всех заводах и фабриках единый технический день по всей стране, скажем, последний день каждого месяца. Единый политдень у нас уже есть, а единого технического дня почему-то нет, хотя он нужен не менее. В технический день запрещается работать на план, только на себя. Ремонт оборудования, модернизации линий, штопка всех прорех. Это и будет наш резерв. Отдачу получим немедленную.